Глава 8. Новый Сеульский парк. В Сеульском центре подготовки госслужащих царила напряженная атмосфера. Люди, разбившиеся на двойки и тройки, сидели и взволнованно перешептывались. Одна девушка громко сказала: «Разве в этот раз людей из списка ожидания не больше, чем обычно? Я слышала, что около 10 кандидатов меняют планы. Но в этом году...» Все разом посмотрели на человека, позволившего себе нарушить негласное табу. Девушка улыбнулась. Ей нравилось внимание. «Кто-то, кажется, пропал в том происшествии». Тон говорящего был насторожен, несмотря на непринужденность темы. «Я только благодаря этому и попал сюда», — сказал кто-то, почесав затылок. «Еле набрал нужные баллы. Пришлось бы ждать до следующего года». «Правда? И я тоже». «Правда?» Атмосфера сразу стала намного легче. Собравшиеся улыбались, представляя, как им наконец воздастся за долгие часы учебы. Хорошее будущее теперь обеспечено. На переживания за тех, кто не смог получить заслуженную бумажку, сил не было. На стене висел плакат: «Поздравляем новых чиновников Сеула». Все присутствующие собрались перед ним и сфотографировались с широкими улыбками на лицах. «Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Хару. Сегодня мы продолжим обсуждать тему, так заинтересовавшую вас в прошлый раз. Догадались уже? Давайте разберемся, наконец, кто на самом деле Ю Хён Гён, директор Кваннан Клининг». Хён Гён внезапно пропала около 2 месяцев назад. Кто-то считает, что она была замешана в происшествии. Я уверен в этом на все 100. Иначе зачем она отправилась бы в тот день в парк развлечений? Да еще и одна. Покататься на горках? Невероятно занятая директор едет на выходных в парк развлечений повеселиться. Недавно мне в руки попала интересная информация. Помните, я снимал сегмент про религиозный культ? Один из участников рассказал мне о форуме. Мне стало любопытно, и я решил его почитать. Вы знаете, как я люблю такое? Процесс регистрации был очень мудрёным. Оказалось, что на форуме собираются последователи дьявола. Это очень странный сайт. И страшный. Вот, видите? Обратите внимание на этот пост. 2 самых уважаемых пользователя. Содок и Мармеладный Боб. Милые имена не находите? Они всегда ругались между собой. Но после того случая никто из них больше не писал. Я всю ночь изучал историю их сообщений. Посмотрите, что писал Содок. Вот эта фотография, видно? Комната в отеле, а в углу телевизор. Если приблизить, то можно разглядеть отражение. Разве не похоже на Хён Гён? Девушка в приподнятом настроении возвращалась со встречи одногруппников в центре подготовки к экзаменам. Она зашла в квартиру и невнятно поздоровалась с соседкой. Та работала учительницей в средней школе. Девушки познакомились в Нуриан-Джине. Обычно после сдачи экзамена все разбегались в разные стороны, но соседки поддерживали общение. Из Нуриан-Джина уезжали, только сдав экзамены. Поэтому в каком-то смысле всем хотелось распрощаться друг с другом побыстрее. Один из одногруппников навстречу не пришел. Он еще встречался с девушкой, учащейся на педагога, а потом изменил ей, когда сдал письменный экзамен. Как его там звали? Джи Юн? Интересно, прошел ли он собеседование? Может, и прошел, но назначили его не в Сеул. Ладно, нечего долго думать о Нуриан-Джине. Он остался позади. Соседка последнее время часто пила пиво дома из-за стресса. Ей хватало всего банки, чтобы напиться. Она потрясла почти допитым пивом и с раскрасневшимися щеками предложила: «Хочешь? Давай. От еще одной хуже не станет». Девушка достала пиво из холодильника. Звук открывающейся банки ласкал слух и освежал, будто морской прибой. Соседки чокнулись и начали обсуждать события дня. Соседка допила быстрее и начала раздраженно жаловаться. «Сегодня такое случилось. Один из ребят не хотел отдавать телефон. Из-за нехватки учителей стали ставить предметников на классное руководство. Что за бред? Какая-то учительница по английскому пропала, поэтому меня поставили на замену. Бесит. Я ненавижу детей. Учить как-то надо, поэтому я забрала у мальчика телефон. До этого он весь урок в него смотрел и смеялся. Мне стало любопытно, что там такого. На телефоне был открыт какой-то странный сайт со страшными рисунками. Все посты под странными заголовками. Ну, там о поклонении дьяволу и все такое. По телевизору пару раз рассказывали. Сатанизм? В Корее? «Ага, конечно». Но потом я увидела, как на меня смотрит этот мальчик, закатив глаза. Я испугалась и отдала ему телефон. «Дети сейчас непредсказуемые. Как долго тебе еще с ними?» «До конца недели. Вроде наняли кого-то нового». Соседка допила оставшиеся капли пива. Девушка посмотрела на телефон в гостиной. Тот показывал ту же программу, что она видела днем в баре. «Странно». «Что именно?» «Я уже видела это по телевизору сегодня. Разве они так часто крутят повторы?» «Может, время чем-то заполнять надо?» Девушка кивнула. Ведущий программы отправился в Новый Сеульский парк, расположенный где-то в горах. Выглядел парк довольно уныло. На входе табличка «Мы скоро снова откроемся». Соседка выключила телевизор, и девушки разошлись по комнатам. В темной комнате зажегся экран компьютера. Тот самый сайт из программы и окошко авторизации, всплывшее над крутящимся черным котлом. Девушка ввела логин, пароль и принялась со скучающим выражением лица листать последние сообщения на форуме. «То есть Судок, правда, был директором Кваннан Клининг? Прикол! Теперь понятно, откуда такое имя». Сайт скатился после того, как прибежали новички. Никто ничего не пишет. «У меня сегодня телефон отобрали за то, что я тут сидел. Бесит». «Ладно, с Судоком все понятно. А что с Мармеладным Бобом? Он-то куда пропал?» Последнее сообщение активно обсуждали в комментариях. «Мармеладный Боб все это время был прав». «Вернись, Мармеладный Боб! Когда будет следующий шабаш?» Девушка открыла новую вкладку в браузере и начала что-то искать. Спустя какое-то время она вернулась на форум и нажала на кнопку «Создать пост». Девушка то писала, то стирала слова. Наконец, сообщение было готово. На прикроватном столике рядом с ней лежала пачка мармелада в сахарной обсыпке. «Я сегодня видела что-то в водостоке у метро. Будто мармелад, но он двигался. Я сразу убежала». Все это была чистая выдумка. «Живой мармелад? Да как же!» Впервые за долгое время пост стал набирать много комментариев. Девушка улыбнулась. Их было приятно читать, даже если ей писали не врать. По городу со скоростью чумы начал разлетаться слух. Он попадал к одному и сразу передавался другому. Каждый представлял что-то свое и делал свои выводы. Но вскоре все улеглось. Не более эпидемии простуды. Почти все истории не имели никаких доказательств, за исключением одного видео. Качество плохое, но все равно видно какой-то загадочный кусок, медленно заползающий в мусоровоз. В последнем кадре камера наезжает на кусок, а затем видео переключается на интервью с кучей подписей на экране. Лицо мужчины размыто и скрыто смайликом, а голос изменен, пусть и неумело. Бывший уборщик Нового Сеульского парка, нанятый через Кваннан Клининг, рассказал. «Однажды ночью один из аттракционов сам по себе заработал. Но как только мы подходили его выключить, он останавливался. Чертовщина какая-то. У нас еще один парень умер, но...» «Зря я это сказал. Вы же сможете это вырезать?» Количество просмотров росло в геометрической прогрессии. Люди со всех концов города стали писать, что видели куски двигающегося мармелада. Поездка в Новый Сеульский парк стала своего рода испытанием смелости для блогеров. Залог успеха — снять самое страшное, но в то же время интересное видео. Один из блогеров потерялся в горах у парка, погнавшись за котенком-мечтенком, которого заметил у беличьего колеса. Он рассказал, что увидел там призрак худощавого мужчины. Но никто в это не поверил. Истории про призраков не жалуют. Интерес угас так же быстро, как и вспыхнул. Решающим моментом стала телевизионная программа, на которой приглашенный эксперт доказал, что видео с мусоровозом — компьютерная графика. Мужчина, загрузивший его, поначалу отнекивался, но замолчал, когда на уборщика подали в суд Новый Сеульский парк и Кваннан Клининг за клевету и нарушение условий контракта. Общественность расстроилась, но вскоре переключила свое внимание на другое. Ведь каждый день происходит что-то новое и интересное. Так про эти слухи и забыли. Прошло полгода. На открытие Нового Сеульского парка собралось море людей. Толпа радостно кричала, словно еще совсем недавно ничего ужасного в этом месте не происходило. Новые сотрудники весело отплясывали в костюмах талисманов вдоль очереди, а большие экраны на парковке крутили броскую рекламу парка. На переднем плане, конечно же, красовался Мишка Соня с друзьями, которые запускали шарики в небо и кричали. «Вход в день открытия бесплатный!» Взорвались хлопушки. Дети засмеялись, а некоторые сотрудники парка заткнули уши. Подготовка к торжественной церемонии открытия продолжилась полным ходом. Колонки по обе стороны сцены играли музыку так громко, что земля тряслась. На сцену пустили дым, с неба посыпалось конфетти, и Мишка Соня с друзьями перерезали красную ленту. Восторженные возгласы толпы еще долгое время разносились эхом по горам. «Парк открыт!» Гости налетели, как пчелы. Радостные крики сменились ругательствами. Люди толкались, словно за ними гнались зомби. За общим шумом и гамом был еле слышен плач. Кто-то упал, но вскоре затерялся под ногами толпы. Рыдающих детей толкали и топтали. Было уже непонятно, в какой момент спокойно стоявшая очередь превратилась в давку. Рекламные щиты на парковке продолжали играть всю ту же веселую музыку. Издали за происходящим наблюдала загадочная фигура с головой Мишки Сони на плечах. Маленький мальчик, стоявший в отдалении, дернул маму за рукав. Та с тревогой наблюдала за входом в парк, а затем со вздохом перевела взгляд на сына. «Мама, а почему этот Мишка не танцует?» Мальчик указал куда-то пальцем, но женщина никого не увидела. «Тебе, наверное, показалось. Держись за меня крепче, а то потеряешься». Ребенок снова посмотрел в сторону фигуры, не желая уходить. Мишка Соня радостно помахал мальчику. Тот улыбнулся и помахал в ответ. За прорезями для глаз виднелась пустота.